Глава вторая. «Ну что, за 9 лет ни одной тряпки не заработала!» Голос, моющий меня Тернари, звучал насмешливо. Я пыталась сообразить, к чему все столь стремительно случившиеся в моей жизни перемены. И еще, как же теперь без меня будут доить Зорьку? Она же молодая, в имя нежная. К ней подход нужен. Может, сбегать завтра с утра, показать, как с ней надо обращаться? А еще более важный вопрос — «А как мне называть Тернари? Не по имени же». Ну и слово «тетка» совсем не подходило к этой статной чернокосой женщине с властным лицом. «А как?» А потом меня озарило. Слышала я правильное слово. «Госпожа Тернари!» И попыталась поклониться в пояс, стоя в медном тазу с теплой водой. «Травница!» — захохотала. «Ну ты и забавница! Хоть представляешь, как это выглядит, когда тебе голышом в тазу кланяются!» Я задумалась. «А не все равно, когда?» «Главное, кланяются или нет. А уж в чем одета, это как получится. Зови меня просто Тин. Считай старшей сестрой. Есть в нас кое-что общее, но ты того пока не поймешь. Подрастешь — поговорим. Будешь хорошо работать, помогать, учиться, не лениться — останешься у меня. Если нет, вернешься в деревню». Представив встречу, которая ждет меня после сегодняшней сцены в доме Сибера, я, как ошалевшая, замотала головой. «Буду работать и учиться буду, чтобы это слово в устах Тин не значило. А сейчас стой смирно, дай я на тебя посмотрю. Мелкая, что понятно при такой жизни. Костяк узкий, но крепкий. Мышцы, как у мальчишки. Запястья узкие. Порода видна. А вот ладони и пальцы ты себе испортила. Ничего, пока маленькая, не поздно. Приведем в порядок за год. Шрамов на тебе откуда столько? Били?» Что и по животу, и по плечам, и по ногам ничего сведем. Почти незаметными будут, это я умею. Зато теперь пусть сами доят свою Зорьку. И подмигнула мне. Я переминалась в стынущей воде и не знала, как реагировать. Так со мной никто и никогда не разговаривал. Тин велела стоять смирно, притащила банку с чем-то зеленым, с густым терпким запахом, и начала смазывать белые полосочки старых рубцов и шрамов. Потом вздохнула. «Да, так до утра проволандаемся». Зачерпнула мазь ладонью и начала возюкать все подряд. Через 3 минуты закончилась и банка, и я. «Вылезай! На скамейку не садись! Стой, пока не впитается! Сейчас тебе молока козьего дам, а как подсохнешь, спать уложу». С этого дня началась другая жизнь. И мне она очень нравилась. Только я боялась, что все кончится так же внезапно, как началось. И старалась быть очень послушной и очень старательной. По своему почину мыла пол в горнице каждый день, полола огород, таскала воду про запас, ухаживала за парой коз и десятком кур, обитающих в сарае. Закончилось тем, что Тин запретила мне мыть полы чаще 2 раз в неделю. Да и то велела это делать, только если приходил кто-то из деревни в грязной обуви. А так подмела и хватит. Оказалось, что к Тин за помощью ездят не только из нашей деревни, но и из перекатов, что в 20 лигах к югу, и даже из сухой сахи большого поселка к западу от нас. Еще я твердо знала, если не хочешь получить нахлобучку, пока взрослые не позволят, сама рта не раскрывай. И действовала по этому принципу. До тех пор, пока Тин меня не отругала за то, что я ничем не интересуюсь и вопросов не задаю. Мол, как же я буду учиться, если мне ни до чего вокруг дела нет? Я растерялась и попробовала объяснить, что мое место у порога последнее, что рот надо держать на замке и не открывать, пока не спросят, а на вопрос отвечать коротко и внятно, да или нет. Тин вздохнула, приподняла пальцем мой подбородок, посмотрела в глаза очень внимательно. «Забудь все, что тебе говорили. Это не так. Начнем сначала. Дурацких вопросов терпеть не стану, а по делу готова рассказать все и еще немного сверху». Я задумалась, а как понять, какие дурацкие, а какие нет? «Дурацкие вопросы ради вопросов», — вздохнула Тин. «Пошли на огород, там и начнем. По ходу дела поймешь, о чем я». Вечером за ужином я задала тот вопрос, который волновал меня больше всего. Почему Тин меня взяла к себе? И надолго ли мне такое счастье? «Мири!» — Тин звала меня так, а не Миркой, как деревенские. «Слушай внимательно, что я скажу, и запоминай. Это важно. Поняла?» дождавшись моего кивка, продолжила. «У тебя, как и у меня, есть сила. Большая или маленькая, не знаю. Моих умений распознать то не хватает. Я знахарка, а не волшебница. Но в том, что она есть, не сомневайся. Потому ты и с животными ладишь. И пчелы тебя не кусают, поняла?» Я снова кивнула головой с молочными усами. «Тогда слушай дальше. Твоя мать не была шлюхой. Не знаю, кем был твой отец и куда он пропал, но твою мать нашли после кораблекрушения на берегу. Выжила она, потому что была спрятана в большой сундук и была беременна тобой на последнем месяце. Она не говорила, то ли была немой, то ли онемела от испуга. Тут она прожила совсем недолго. Умерла через месяц после того, как родила тебя от кровотечения. Почему так вышло, рассказывать не стану. Вырастешь, узнаешь сама. Я ее застала, когда сделать было уже ничего нельзя. Она только написала на моей ладони несколько знаков. Сейчас я поняла это имя, которое она тебе дала. Видно, она и до меня пыталась его донести, да вышла криво. Ты не Мирка. Твоя мама назвала тебя Тимиредис. Запомни это. Я пока буду звать тебя Мири». Наверное, глаза у меня были совсем квадратными, потому что Тин замолчала. А я пыталась уложить в голове перевернувшуюся картину мира. Моя мать плыла на корабле и умерла от болезни. Она меня любила. Она умела писать и дала мне чудесное длинное имя, какого тут не было ни у кого. «А кольца?» — задала я первый пришедший в голову вопрос. «Кольца, да. Единственный след. Потому я их и стрясла с твоей Фарины. Ей они, что корове седло. Ни на один палец не налезут. На другую руку деланы. А тебе вдруг да помогут найти родственников». «Чем Лариша не шутит?» В богиню удачи Ларишу я верила с тех пор, как нечаянно разбила фарфоровую тарелку на кухне и думала, что меня за нее убьют. Но тут, как по заказу, грянул гром, сорвалась ставня и расколотила еще пяток. Моя криворукость, в общем, бедлами проскочила незамеченной. Золотое, думаю, было обручальным. Похоже, во всяком случае. А другое, из синеватого металла, сама не знаю, что это. Какие-то руны. А чьи, не ведаю. Руны и у викингов есть, и, говорят, у эльфов. А еще рассказывают, что у драконов тоже руны. Тут я тебе не помощник. Все, что могу, это сделать так, чтобы кольцо у тебя не отобрали и не украли. Но магия — это довольно сложное. И тебе может быть больно. Решай сама, хочешь сохранить его или станешь кольцом носить. Думала я недолго. За всю жизнь у меня не было ничего своего. Если рубаха, то обносок. Если обувка, то самые дешевые лапти с напиханными для тепла шерстяными оческами. И тут такая драгоценность, конечно, надо прятать. Ну ладно, решили, тянуть не стану. Сейчас посуду сполоснем и сделаем, — кивнула Тин. Я глядела во все глаза на то, как Тин подошла к правому большому сундуку, сделала непонятный жест, и крышка сама открылась. На здоровенную книгу в черном переплете, которую она оттуда достала. На то, как она положила ее на середину стола, стала листать, бормоча под нос, пока не ткнула пальцем. «Вот!» — зачитала что-то вслух. На мой взгляд, полный бред. Такого и пьяный гуслич после самогонки нашего шинкаря не выдавал. Поманила меня пальцем, расстегнула мою рубаху от горла, ощупала грудину пониже ямки, где сходятся ключицы. «Вот тут пойдет!» «Теперь, Мири, терпи». И, положив на облюбованное место кольцо печаткой кверху, прижала его ладонью. И снова, уткнувшись носом в книгу, начала произносить странные слова. Сначала было ничего, просто холод ободка. Потом тепло, жар. И боль, как от ожога. Резкая, режущая, рвущая. Я чуть не заорала в голос. Но вместо этого прикусила губу, стиснула кулаки и зажмурила изо всех сил глаза. Тин же предупредила, что будет больно, и я хочу его сохранить. Что было дальше, сама не знаю. Открыв глаза, увидела потолок и брызгающую на меня водой Тин. Очнулась? Я уж решила, что что-то напутала. Но вставай, давай проверять, что вышло. Я дернулась. Опять будет больно. Нет, не будет, не пугайся. И посмотри сама на грудь. Никаких следов нет. Я скосила глаза вниз. И вправду, ключицы, тощая грудина с выступающими ребрами и парой сосков. И никаких следов кольца? Слушай, кладешь ладонь, считаешь до 100. Убираешь ладонь, смотришь. А получить кольцо назад сможешь только когда найдется человек, прав у которого на него не меньше, чем у тебя самой, поняла? Тогда положишь его ладонь поверх своей, досчитаешь до 300, и оно возникнет в руке. Давай, клади руку и считай. А я не умею до 100. А до скольких умеешь? До дюжины. Дальше повторять за мной будешь. Заодно и поучим. Я положила ладонь пониже ключиц и послушно уставила Стин в рот. Мы доползли до полусотни, когда та сказала «хватит» и велела убрать руку. Я посмотрела вниз, на моей коже горели те же голубовато-серебристые знаки, что были на печатке кольца. Только сейчас они были не в ноготь указательного пальца величиной, а большими, в половину ладони, и как бы светились изнутри. Я захлопала глазами. «Вот это да! Тин, настоящая волшебница! А если у меня дар, я тоже так смогу!» Тин усмехнулась. «Как научишься свободно эту книгу читать, так и сможешь. А сейчас давай ложиться спать. Пора». Летние дни тянулись сладким кленовым сиропом. Тягучие, золотистые, восхитительно длинные. Солнце поднималось из-за дальних гор, освещая поляну в редколесье, где стоял наш дом. Дел в деревнях сейчас было немного. Летом болеют мало, разве что какой несчастный случай произойдет. Зато пару раз Тин звали подыскать хорошие места для постройки новых домов и рытья колодцев при них. Тин долго бродила по вершине облюбованного холма, забраковывала выбранное место, заставила сдвинуть углы на 20 локтей и развернуть. Показала, где должна быть печь, а где кровать. Ходившие за ней с киянкой хозяева покорно кивали головами и заколачивали в землю колышки. Мне Тин велела встать в сторонке, чтобы не мешаться, закрыть глаза и попытаться почувствовать, где тут плохо, а где хорошо. Я сделала, как она велела. Прислонилась к стволу дерева в тени, закрыла глаза и стала поворачивать лицо. Туда, сюда. А что такое хорошо? Это когда тепло, а плохо — холодно? Или я неверно понимаю? Хорошо, хочется прийти и там остаться. А плохо — испытываешь беспокойство, тебе неуютно, в общем, дискомфорт. Тин, кстати, часто вставляла в речь незнакомые мне слова. Внимательно следила, чтобы я спрашивала, что они значат, запоминала и употребляла их как можно чаще. А часть слов, вроде привычной мне с детства задницы, произносить запретила, сказав, что девушки так не выражаются. Я уставилась на нее и спросила, а сидят эти вежливые девушки на чем? Выяснилось, не на задницах, а на задах. Если честно, разница мне принципиальной не показалась. Пока думала о расширяющемся лексиконе, Тин подошла ко мне и, велев не открывать глаз, потащила за собой, время от времени останавливаясь и спрашивая, «Тут хорошо?» Иногда было хорошо. Иногда я мялась с ноги на ногу, что Тин трактовала как плохо. Иногда никак. «Хорошо. Открывай глаза. Полное совпадение с моими ощущениями». Следившие за нами крестьяне кивнули. Я захлопала глазами. «Выходит, я и в самом деле что-то чувствую?» За свою работу Тин попросила шерсти и отрез полотна. И дома усадила меня за прялку, которая нашлась на чердаке. А потом сшила мне длинное до лодыжек платье, штаны под него и связала шерстяную жилетку. Такой роскошной одежды у меня никогда еще не было. Уже позже я поняла, что Тин дала мне пару недель отдыха, прежде чем взяться за меня всерьез. Она расспрашивала меня о том и о сём, рассказывала сама и о дальних городах, и о больших кораблях, о странах, где почти не бывает зимы. Я слушала с широко раскрытыми глазами. Ее истории казались дивной сказкой. И что еще важнее, в первый раз в жизни кто-то говорил со мной, видел меня. Я больше не была пустым местом с руками, куда можно сунуть по надобности ведро с тряпкой, ухват с горшком, грабли с тяпкой или подойник. В конце концов, я решила, что когда вырасту, буду похожей на Тин, такой же умной, сильной, независимой, и не подпущу к себе на 3 лиги ни одного мужчины, потому что они гады. Насколько они гады, я узнала, когда однажды мы отправлялись по делам в мою родную зеленую Благодень. Тин зашла в одну из исп осмотреть искусного усами мальчугана, а я осталась на улице, очень гордая и новым статусом, и новым платьем. И когда показалась ватага из полдюжины подростков во главе все с теми же Елькой и Рыжим Зимкой, и не подумала прятаться, как делала это раньше, а гордо сообщила: «Моя мама приплыла на корабле, и она умела читать». Пацаны заржали. «Умела, умела, да не читать!» Елька сложила из пальцев кольцо и ткнул в него указательным пальцем другой руки. «Всей деревне давала, кого хочешь, спроси!» Парни загоготали еще громче. «Вот и ты, шлюхина дочка, расфуфырилась! По стопам мамки собралась!» Процедил длинный прыщавый Иржик и добавил, вызвав новый взрыв хохота. «Так мы того подсобим!» «Неправда!» Я почувствовала, как из глаз брызнули слезы. «Мама не такая!» «Такая-такая!» Парни приплясывали вокруг, кривляясь. «Нет!» И бросилась на Ельку. Когда на крики и шум из избы выскочили Тин с хозяйкой, мы катались рычащим, вопящим клубком в дорожной пыли. Я дралась изо всех сил. Колотила кулаками, легалась, царапалась, кусалась. Мне было так больно, что я не чувствовала ударов, сыпавшихся на меня. Подол нового платья был разодран до пупа, глаз подбит, в волосах полно грязи. Зато я выбила кому-то зуб и надорвала ухо. Тин выволокла меня из потасовки за руку, а потом рявкнула на парней так, что те рванули прочь по улице, не оглядываясь. Вечером, закончив зашивать испорченную юбку, я спросила: «То, что они говорили о маме, правда?» «И да, и нет». «Как это? Либо что-то было, либо не было», — вскинулась я. «Она была беззащитна, больна, не могла говорить, страшно боялась за тебя, понимаешь? Она хотела, чтобы тебя оставили жить, у нее не было выбора. А я узнала о том, что происходит слишком поздно». «Значит, ее заставили, а потом сами обвинили и ее, и меня. Я их ненавижу. Я сделаю все, чтобы не быть беззащитной, и никому не уступлю. Мири, не злись, такова жизнь. Они всего лишь люди, они плохие люди. И я не забуду того, что случилось. Они же ее убили». «Мири, подумай о том, что какими бы они ни были, ты осталась жива. А если б тебя бросили в лесу? Подумала?» «Ох, я не знаю, что думать. Но то, что в этом мире плохо слабым, похоже, верно. Я не буду слабой, а с мамой. Ведь кто-то же был первым, и настанет день, я узнаю, кто это был. Я отомщу». С того дня я засыпала Тин вопросами. Я не знала, что конкретно мне нужно, и хотела всего — учиться читать и писать, изучать травы и их применение, узнать, как можно научиться магии. Почему-то последнее казалось мне самым привлекательным и перспективным. Но пока особых прорывов не было. Мы ходили за травами в лес, иногда даже с ночевкой. Тин говорила, говорила. Я узнала кучу новых слов, научилась считать, выучила таблицу умножения, узнала, как выглядят деньги до того, как переехала к травнице. Я даже медика в руках не держала. Расширила лексикон. Оказалось, что в мире уйма интересных слов, которых я не знаю, и из которых можно сооружать очень интересные конструкции. Когда мы на узкой тропинке у реки столкнулись с Зимкой, я обозвала того перманентным олигофреном. Зимка открыл рот, а Тин засмеялась. Каждое утро Тин упорно мазала меня зеленой дрянью. Я уже знала, что вонючая каша помогает рубцам рассосаться, усиливая кровоток. И верно, сетка самых тонких уже бесследно сошла, но чесалось это все невыносимо. Терпи, это надо делать, пока ты маленькая и растешь. И так, может быть, уже слишком поздно. Но вот зачем мне их сводить? Я же уже решила, что замуж не пойду и вообще ни одного мужика в моей жизни не будет. Ты делаешь это не для кого-то, а для себя. И раз ты все равно зеленая, вылей-ка это на голову, а то у тебя от недокорму волосы секутся. Я послушно облилась ржавого цвета бурдой, потому что верила, Тин знает, что творит. Или не знает, потому что, подмигнув, травница добавила: «Тебе еще 10 лет нет, а ты уже готова на всех мужчинах крест поставить?» «И поставлю, а перед этим еще в землю закопаю». «Давай вернемся к этому вопросу годика через 4. А пока помни, ты делаешь все для себя. Но сейчас ты права, от парней держись подальше. Запомни, хочешь выявить настоящую силу волшебства — ничего себе не позволяй». «Ничего не позволяй? Да и не собираюсь. Я же решила, что мне все эти бородатые козлы в спущенных портках и с луковым запахом изо рта даром не нужны». «Мири, Ты ребенок еще. Ты думаешь, все мужчины такие? А что, бывают еще хуже?